«Я вас не понимаю», — резко отвечала она. «Разве речь идет о нашей жизни или смерти? Мы никому не причинили зла, ни я, ни мой отец, ни Фрэнсис Морган, ни Генри Морган. Поэтому, сэр, нашей жизни не может ничто угрожать». Генри и Фрэнсис подошли к Леонсии и стали рядом с нею, стараясь, несмотря на общий крик и гам, не пропустить ни слова из ее разговора с Торресом. «Генри Моргану, несомненно, грозит смерть через повешение», — настаивал Торрес. «Достоверно доказано, что он убил Альфара Солано, родного брата вашего отца и вашего родного дядюшку. Спасти его невозможно, но Фрэнсиса Моргана я мог бы наверняка спасти, если...» «Если что?» — спросила Леонсия, крепко стиснув зубы, точно тигрица, схватившая добычу. «Если вы будете благосклонны ко мне и выйдете за меня замуж», — с невозмутимым спокойствием закончил Торрес, хотя в глазах обоих гринго, беспомощно стоявших рядом со связанными руками, одновременно вспыхнуло желание убить его на месте. В порыве искренней страсти Торрес схватил руки Леонсии в свои, но прежде метнул быстрый взгляд в сторону Морганов и еще раз убедился, что они не могут причинить ему никакого вреда. «Леонсия», — умоляющим тоном сказал он, — «если я стану вашим мужем, я, возможно, кое-что смогу сделать для Генри. Мне даже, может быть, удастся спасти ему жизнь, если он согласится немедленно покинуть Панаму». «Ах ты, испанская собака!» — прохрипел Генри, тщетно пытаясь высвободить связанные назад руки. «Сам ты, американский пес!» — крикнул Торрес и наотмашь ударил Генри по зубам. В тот же миг Генри поднял ногу и так двинул Торреса в бок, что тот не устоял и отлетел к Фрэнсису. Фрэнсис, в свою очередь, не замедлил, как следует пнуть его с другого бока. Так они кидали Торреса друг другу, точно футболисты, пасующие мяч, пока жандармы, наконец, не схватили их и не принялись, пользуясь их беспомощностью, избивать. Торрес не только поощрял жандармов возгласами, но и сам вытащил нож. Дело, безусловно, кончилось бы кровавой трагедией, как это нередко случается, когда вскипит оскорбленная латиноамериканская кровь, если бы вдруг не появилось десятка-два вооруженных всадников, которые бесшумно выехали из-за деревьев и также бесшумно стали хозяевами положения. Иные из этих таинственных незнакомцев были одеты в парусиновые рубашки и штаны, другие — в длинные холщовые рясы с капюшонами. Жандармы и плантаторы в ужасе попятились, крестясь и бормоча молитвы. «Слепой разбойник, суровый судья, это его люди, мы погибли!» — неслось со всех сторон. Только один многострадальный пион метнулся вперед и упал на окровавленные колени перед человеком со строгим лицом, который, как видно, предводительствовал людьми слепого разбойника. Из уст пиона полились громкие жалобы и мольбы о справедливости. «А знаешь ли ты, о какой справедливости просишь?» — гортанным голосом спросил его предводитель отряда. «Да, о суровой справедливости», — ответил пион. «Я знаю, что значит обращаться к суровой справедливости, и все же обращаюсь, потому что жажду справедливости, и дело мое правое». «Я тоже требую суровой справедливости», — воскликнула Леонсия, сверкая глазами, и тихо добавила, обращаясь к Фрэнсису и Генри, «какова бы ни была эта суровая справедливость». «Едва ли это будет хуже того, что мы можем ожидать от Торреса и начальника полиции», — в тон ей шепнул Генри и, смело шагнув вперед, обратился к предводителю отряда. «Я тоже требую суровой справедливости». Вожак кивнул. «Я тоже», — сначала шепотом, а затем громко заявил Фрэнсис. Жандармам, как видно, было все равно, а плантаторы дали понять, что готовы подчиниться любому приговору, какой соблаговолит им вынести слепой разбойник. Запротестовал только начальник полиции. «Быть может, вы не знаете, кто я?» — — чванливо спросил он. «Я Мариана Веркара и Ихос, представитель старинного именитого рода, всю жизнь занимающий высокие должностные посты. Я начальник полиции Сан-Антонио, ближайший друг губернатора, доверенное лицо правительства Панамской республики. Я и есть закон. И вообще в стране нашей существует только один закон и одна справедливость для всей Панамы и для Кордильер тоже. Я протестую против этого закона, который вы тут установили у себя в горах и называете суровой справедливостью. Я пошлю солдат арестовать вашего слепого разбойника и упрячу его в Сан-Хуан, чтобы сарычи склевали там его».